Глава 18. Система линейного изменения магических пространств. Дверь за спиной Семёна скрутилась в огненный жгут и пропала. Семён, разумеется, этого не увидел. Здесь тоже шел дождь. Мелкий, теплый. Он сыпался из затянувших все небо, низко нависших над землей, серых облаков. Туман молочной дымкой затягивал все вокруг, не давая толком разглядеть, куда они попали. Под ногами плескалась вода, словно Семён стоял в большой неглубокой луже. Семён поначалу испугался, что их занесло в какую-нибудь трясину, но это было не болото. Вода была чистая, а дно у лужи было твердое и ровное, каменное. Семён осторожно поставил девушку на ноги. Та легко соскользнула с его рук и встала рядом с Семёном, не выказывая ни удивления, ни хоть какого-нибудь интереса к происходящему. «Хайк!» – громко позвал Семён. «Ты где?» Голос звучал глухо, звук сразу растворился в тумане. Хайк не отозвался. «Хайк!» – изо всех сил крикнул Семён. Прислушался, ответа не было. Не было слышно вообще ничего, кроме слабых всплесков потревоженной воды под ногами и бесконечного шелеста дождя. «Мар!» Семён наклонил лицо. «Мар!» Медальон тоже не отозвался. И это было необъяснимо. Ненормально. Не мог Мар молчать, тем более в такой ситуации. Что-то было не в порядке с этим миром. Что-то не то. Надо было идти. Хоть куда-нибудь. Лишь бы не стоять на месте. Впереди туман был вроде немного погуще и потемнее. Возможно, там росли деревья или начинался пригорок. А может быть, и не было там никаких деревьев. Во всяком случае, выбирать особо не приходилось. Семён, настороженно поглядывая по сторонам и чутко прислушиваясь к любому шуму, двинулся вперед, держа девушку за руку. Та покорно шла за ним. Это действительно был пологий пригорок, поросший низким, чахлым кустарником. Дальше, за кустарником, на границе видимости, начинался то ли заброшенный парк, то ли ухоженный лес. Семён не разобрал. Далеко разнесенные друг от друга мощные стволы деревьев гладкими колоннами уходили в белесую небесную муть, пряча в ней свои кроны. Семён остановился, оглянулся напоследок и замер, пораженный увиденным. Тумана, там, откуда они только что пришли, не было. Растаял туман. Весь растаял, без остатка. И моросящего дождя больше не было, и туч. Перед Семёном была широкая дорога, залитая повсюду тонким слоем воды. Дорога прямая, как скоростная автострада. Путь, протянувшийся от одной линии горизонта до другой. Сама дорога была выложена из плотно подогнанных друг к дружке коричневых плит ромбов, больших, тесаных. Спокойная гладь воды над плитами поблескивала неживым стеклянным блеском. Там, где прошли Семён и девушка, в воде были ясно видны вмятины, следы от ног. Дальние вмятины уже почти затянулись, а ближние были глубокими, четкими, свежими, словно оставленными не на воде, а на мокром снегу. По ту сторону дороги был лес, наверное, такой же, как и по эту сторону. Деревья башнями уходили в высокое темно-синее небо. Это были сосны, сосны-великаны. Никогда Семён не видел таких, ростом никак не меньше Останкинской телебашни. Размашистые зеленые кроны деревьев, залитые яркими солнечными лучами, были неподвижны. Над ближними пышными верхушками, высоко-высоко, где-то у солнца, широко раскинув крылья, парила одинокая птица. Семён на секунду представил себе размер этой птицы, и ему стало несколько не по себе. Хайка не было видно ни на дороге, ни возле деревьев-великанов. «Надеюсь, эта птичка не уволокла Хайка к себе на обед», пробормотал Семён, напряженно вглядываясь в небо. «Впрочем, он ей не дался бы, я так думаю». И повернулся к дождю и туману. «Ух ты!» Внезапно громко сказал Мар. «Где это мы?» Голос у медальона был скрипучий, как будто у него основательно пересохло в горле. «Наконец-то!» Обрадовался Семён. «Ты чего так долго молчал? Что с тобой случилось?» «Да я только-только в себя пришел!» Буркнул Мар и надсадно закашлялся. «Вот же пакость!» Пробормотал медальон. «И как вы такой дрянью дышите?» «Ты о чем?» Не понял Семён. «Да о тумане! О чем же еще?» Мар недовольно вздохнул. «Неужели не замечаешь? Это же колдовство! Чистейшее, блин. Чище не придумаешь. Все, что вокруг нас, колдовство. И туман в том числе. Что-то наподобие твоего магического золота, но в другом виде. Я почему отключился? Меня от количества здешней магии просто зашкалило. Как только попали сюда, так сразу и переклинило. Я ведь ее чувствую, магию. Семен, ты куда дверь открыл-то? Требовательно спросил медальон. Понятия не имею. Пожал плечами парень. Я хотел только одного – уйти в безопасное место. По-настоящему безопасное. Где не будет ни этой чертовой пентаграммы с инферно, ни империи. Где меня ни за что не достанут ни кардинал, ни чужие, с их суетой вокруг неуловимого слимпа. Очень мне, понимаешь, захотелось отдохнуть от всего этого. Хоть немножко, хоть чуть-чуть. Да такого места поди нету. Сомнением произнес Мар. Не империя, так закрытые миры. Или мертвые миры. Но все равно контролируемые, если не кардиналом, так чужими. А это что? Семен обвел вокруг себя рукой. Не знаю. Серьезно ответил Мар. Но предполагаю. Предполагаю, что это обратная сторона вселенского диска. Помнишь, я тебе о нем рассказывал? Ну, то место, где настройщик живет. Похоже, это не сказка. Может, и настройщик не сказка. Не бывает такого. Неуверенно сказал Семен. Обратная сторона вселенной. Хм, чушь. Но-но. Загадочно ответил Мар и многозначительно умолк. Настройщик там или не настройщик? С досадой воскликнул Семен. А нам надо выбираться из этого тумана. Хорошо было бы какое-нибудь жилье найти. Вдруг здесь живет кто поблизости. Опять же, кардинальский медальон с девушки снять надо. Хайка найти в конце концов. Этот не пропадет. Успокоил Семен Амар. За него ты можешь не беспокоиться. Если живой, сам нас найдет. Чего панику зря поднимать. «Ты глянь, что творится!» Обомлел медальон. «Ух ты!» Было чего прийти в изумление. В тумане, застилавшем сосновый бор перед Семеном, неожиданно обозначился вход в узкий коридор из очищенного от белой мути воздуха. Коридор вел куда-то в самую глубь бора, плавно гибая стволы башни. Мягкие колышущиеся стенки туманного коридора смыкались вверху аркой. Мало того, внутри неожиданно открывшегося прохода не только не было дождя, но и зеленая густая трава на земле была лишь слегка влажная, не мокрая. «Приглашают, однако», – с трепетом в голосе сообщил Мар. «Засекли нас, Семен, вот какие дела». «Раз приглашают, значит, пойдем», – уверенно сказал Семен. «Это даже хорошо, что приглашают. Самому долго искать пришлось бы». Семен решительно ступил на травяную дорожку и потянул за собой безмолвную девушку. Дорожка прихотливо изгибалась, без видимой причины виляя то влево, то вправо. Семен шел, изредка бросая взгляды по сторонам. Сквозь туманные стены видно было неважно, но все-таки кое-что можно было разглядеть, кое-что удивительное и необъяснимое. Там за стенами все ежесекундно менялось. Растворился и пропал в тумане сосновый бор, сменившись почему-то жаркой бескрайней пустыней с высокими барханами. Через секунду пустыня превратилась в бурное штормовое море, где вспененные волны катились друг за дружкой, подгоняемые ураганным ветром. На смену морю пришел невероятно красивый город, видимый с высоты птичьего полета. Город с дворцами, башнями, разноцветными вымпелами на шпилях. Над шпилями с левой стороны и неподалеку от стены коридора летел, расправив кожистые крылья, золотой дракон. На спине дракона сидел воин в ослепительно сияющих под солнцем доспехах. У Семена от увиденного закружилась голова, и парень вынужденно уткнулся взглядом в травяную дорожку, чтобы не упасть ненароком. «Он нам язык показал», – с обидой в голосе сказал Мар. «Длинный, раздвоенный». «Кто?» Поинтересовался Семен, не отрывая взгляда от дорожки. «Дракон, кто же еще?» Мар возмущенно покачнулся на цепочке. «Тьфу, одно слово, рептилия. Никакой от них пользы, один навоз разве что». «По-моему, у него на спине всадник был», — заметил Семен. «В доспехах,